Глава 10. Стала жизнь мне постыла, тогда я жалобам излиться, поведаю, как душе моей горько. Богу скажу, не торопись с приговором, объясни, в чем меня обвиняешь. Хорошо ли тебе быть притеснителем, отвергать творение твоих рук и покровительствовать нечестивым? Разве глаза у тебя, как у смертных? Разве смотришь ты, как смотрят люди? Разве дни твои, как дни человека? И годы твои, как годы мужа? Что же ты выискиваешь во мне вину, стремишься грех обнаружить? Ты же знаешь, что я не виновен, а из рук твоих никто меня не вырвет. Твои руки меня создали, слепили, а теперь взялись за меня, чтоб уничтожить. Вспомни, ты лепил меня как глину, а теперь возвращаешь во прах. Ты излил меня как молоко и потом сгустил как творог, мясом и кожей меня одел, костями и жилами скрепил. Ты дал мне жизнь и всегда был со мной, заботливо храня мое дыхание. Но другое таилось в твоем сердце, я знаю, ты этого хотел. Если я согрешу, ты выследишь меня, и когда провинюсь, не дашь спуску. Если я виноват, горе мне, а если и прав, не поднять головы. Сыт я позором и пьян горем. Чуть поднимусь, нападаешь, как лев. Ужасаешь меня снова и снова, обвиняешь меня опять, разжигаешь все жарче свой гнев, выставляешь все новые полчища. Зачем же ты вывел меня из чрева? Я бы умер, и никто б меня не видел, словно никогда меня и не было. Отошел бы я из чрева в могилу. Недолгие дни мои, так оставь, отступись, дай порадоваться хоть чуть-чуть, прежде чем сойду безвозвратно в страну тьмы кромешной, в страну непроглядного мрака, где тьма, где нет устроения и где только мрак светит».